На днях британское общество по изучению политики Сунгун выставило на своем сайте статью, автор которой подчеркивает, что борьба южнокорейского народа против размещения САД является борьбой против войны и за эвакуацию американских захватнических войск.